Глава 9. Без 10:04 паркуюсь перед зданием Q Invest. На соседнем сиденье две папки. Одна синяя со сценарием Марго и вторая красная, моя. Практически как две таблетки Нео из Матрицы. Дорогу в кабинет Дымова я помню прекрасно. Однако на первом этаже у ресепшн меня, похоже, ждут. Агния. Стоит и болтает с девушками за стойкой. Меня замечает, но тут же отворачивается и продолжает разговаривать. Быстро поправляю свое платье. Любимая, кстати. Летняя, с открытыми плечами и очень аккуратным принтом. Не такое красивое, как шелковый костюм Швецовой, но эта вещь точно моя. «Здрасте», — обращаюсь к Агнии. «Уже почти 4 часа, я тогда пойду к Дымову». «Минуту, Петра». Агния грациозно кивает мне, а потом снова обращается к девушке. «Знаешь, тебе, конечно, решать, но...» Дымов не терпит опозданий. Чуть громче, чем до этого, говорю я, и уже, несмотря на обеих дамочек, быстро иду прямо к лифту. Не буду я терять время из-за их трёпа. Слышу за спиной шустрое цоканье шпилек. «Петра!» Блондинка догоняет меня уже у лифта, чуть запыхавшись. «Я же просила меня подождать». «Вы сами мне писали утром, чтобы я не задерживалась. И вчера сказали, что он не любит ждать. Помните?» Глаза блондинки возмущенно вспыхнули. «Да полыхай, ради бога. Я и так знаю, что если бы не Дымов, ты меня бы сожрала на пару с Марго. Хотя если бы не он, я бы вообще никогда тебя не увидела». И в лифте, и по дороге в приемную хозяина Q-Invest Агния молчит. А я размышляю о том, что Дымов перевернул мою привычную жизнь вверх тормашками. Сомневаюсь, что Марго оставит меня в агентстве, даже если корпоратив Дымова пройдет хорошо. Да и я сама не слишком хочу работать с теми, кто не держит слова и ради выгодного контракта готов выбросить человека на улицу. Проходите, пожалуйста. Нас встречает в приемной Дымова все та же элегантная пожилая дама, которую я видела здесь в первый раз. Крепко сжимаю обе папки в руках и захожу в кабинет первой. «Здравствуйте, Петра». Дымов сидит за длинным столом и чуть заметно улыбается нам с Агнией. Я с удивлением отмечаю, что не вижу в его глазах привычного льда. «Рассказывайте, что придумали». «Да, конечно». Под пристальным взглядом Агнии раскладываю перед ним свои папки и тут же вспоминаю слова Марго, что блондинка ей обо всем доложит. «Ну и как мне рассказать о своих идеях?» «Начинайте, Петра», — негромко произносит Агния. «Мы ждем». «Ну, раз ждете». «Наше агентство предлагает программу на 6 часов, которая завершится фейерверком в честь вашей компании. В самом начале мы планируем провести несколько конкурсов среди ваших сотрудников, а именно...» Как стихотворение в школе у доски рассказываю. Ей-богу. Перечисляю все наши конкурсы, потом игры по перетягиванию каната, самый быстрый заплыв, самый красивый костюм, сдабривая все это шуточками ведущего из сценария. По лицу Агнии ничего не прочитать. Да я особо и не пытаюсь. А вот Дымов... Похоже, мне показалось. Его взгляд сегодня такой же холодный и безжалостный, как всегда. Укладываюсь в 10 минут. Добавить мне больше нечего. Все честно. Оттараторила, как велела Марго. «Агния, у вас есть вопросы по сценарию?» Спрашивает Дымов свою помощницу, а сам притягивает к себе красную папку. Вот так, без разрешения. Да хоть бы ради приличия спросил. Смотрю на него возмущенно, но такого одним взглядом не поймешь. «Нет, Дмитрий Андреевич», — с готовностью отвечает блондинка. «Вопросов нет, мне все понравилось». «Отлично, тогда можете идти». «То есть?» Агния непонимающе приподняла тонкую бровь. «Мы с Петрой». «Не вы с Петрой». Дымов, наконец, отрывает взгляд от моей красной папки. «Вы можете быть свободны. А к нашей гостье у меня есть вопросы». По лицу блондинки вижу, что слова босса ей не понравились. Ну а слушаться она не смеет. Поэтому медленно встает из-за стола и чуть наклоняется к Дымову. «Дмитрий Андреевич, если я понадоблюсь, я тебя обязательно позову». Дымов кивает, но я по глазам его вижу, не собирается он никого звать. Когда дверь за Агнией закрывается, я кожей ощущаю, как густеет воздух в кабинете. Сердце бьется быстрее, чувствую себя, как птица в клетке. Нет, еще страшнее. Я в мышеловке. И передо мной куда более опасный хищник, чем домашний кот. Но съесть себя я никому не дам. И Дымову тоже. У вас в руках мои собственные предложения по вашему корпоративу. Говорю прямо, ничего не скрывая. Я думаю, что никакие спортивные конкурсы с подбадриваниями ведущего тут не нужны. Вы об этом не сказали вчера, но мне кажется, что часть работ на пляже будут делать ваши сотрудники. А значит, и без того устанут, чтобы потом еще прыгать и скакать на время. Им нужно будет просто хорошо отдохнуть. Поэтому вы предлагаете смесь гавайской вечеринки с народными танцами? Дымов усмехается и закрывает папку. Уверены? Да, Это хорошая идея, Дмитрий Андреевич. Я видела немало корпоративов, у всех разные цели. Кто-то использует их для командообразования, кто-то хочет определить и наградить лучших, а кто-то, чтобы люди расслабились и были просто собой. Небольшая концертная программа, интерактивная, кстати. Кто захочет потанцевать с нами на сцене, может присоединиться, но заставлять никого не будем. А потом уже дискотека у бара. Как вы сказали, гавайский вариант. В жилых домах музыка слышна не будет. В зависимости от настроения ваших сотрудников, диджей может подобрать мелодичную музыку, под которую мы все будем любоваться красивым закатом. Вы очень проникновенно о нем вчера говорили. Я покорен, Петра. Правда? Я от волнения едва не прикусила губу. Вам понравилось? Определенно больше, чем тот вариант, который подготовили ваши руководители. Но у меня вопрос. Да? Вы бы решились высказать свое мнение, не вели я Агнии уйти. Ведь это она рекомендовала мне ваше агентство и дружит с вашей Маргаритой. Лишиться работы за ослушание или выглядеть идиоткой в ваших глазах? Хороший выбор, ничего не скажешь. Поднимаю взгляд на красивое холёное лицо и прямо в глаза спрашиваю без всякого смущения. Хотите узнать, не спасовала бы и в этот раз? Как тогда с вашим водителем или как на дне рождения вашей Эмили? Именно. И судя по вашему тону сейчас, я не ошибся. Ну, знаете. Вскакиваю со стула и быстро хватаю папки со стола. Что ж вы меня все время на прочность испытываете? Даже спартанцы своих детей только один раз со скалы сбрасывали. Выживет, не выживет. А вы меня постоянно. Это миф, Петра. Дымов тоже встает и подходит ко мне. Весь мой запал сразу куда-то пропадает. Зря, наверное, я вспылила. Никаких детей спартанцы в пропасть не скидывали. Да и вы, Петра, совсем не ребенок. Он стоит очень близко, наплевав на мои личные границы, и сосредоточенно смотрит мне в глаза. Потом подносит руку к моему лицу, а я замираю, не в силах даже пошевелиться. Будто морок на меня какой нашел. Но так и не дотронувшись до меня, словно спохватившись, Дымов быстро убирает руку за спину. «Я хочу, чтобы вы организовали наш корпоратив по своему сценарию, Петра. Это мое условие дальнейшего сотрудничества с вашим агентством».